Глава 5. Дана рассказала Ларсу обо всем, что с ней произошло утром. «Так выходит, вам теперь опять разыскным делом зарабатывать надо? А где же заказчиков-то искать? Мы же тут не знаем никого». От волнения Ларс смял в руках свою шляпу. «Ну, никто не жаждет меня при дворе видеть, да и в боевые маги мне, похоже, дорога закрыта. Пока. Начну работать, потом видно будет». «А чем же я-то буду заниматься?» — задал свой главный вопрос Ларс. «Не бойся, найдем и тебе занятие», — улыбнулась парню магичка. «На первых порах будешь мне помогать. Думаю, выйдет из тебя толк. Так у вас же и самой еще нет никакой работы. Заказчиков же еще найти надо. Неизвестно, сколько времени уйдет, пока первый появится». «Эй, нет, приятель, а вот тут ты не прав». Ларс с удивлением поднял глаза на Дану. Несмотря на не очень приятные известия, полученные утром в арбитриуме, магичка не выглядела расстроенной. Наоборот, она почему-то улыбалась и была явно чем-то довольна. В глазах прямо черти плясали. «Госпожа Дана, у нас есть дело?» «Ну, дела еще нет, но есть пострадавшие. И даже не один, а целый список. И уж наверняка кто-нибудь из них станет нашим заказчиком. Это я тебе обещаю». «Откуда? Как?» — закрутил головой Ларс. «Зря я, что ли, статую перед столом этого Зига Маре изображала?» «То есть? Я не понял». «Ларс, ну какой ты глупый, честное слово. У него же на столе бумага лежала из поступивших на сегодня жалоб. У кого что украли, обманули, отобрали и так далее. Целый список имен с адресами. Я, по-твоему, что делала, когда вернулась?» И Дана помахала перед носом Ларса бумагой с исписанными строчками. «Память у меня что надо, не переживай, всех запомнила. Маг я или кто? А по правилам арбитриума эти сведения будут распределяться по магам-разыскникам на следующий день. А завтра у нас что?» «Что?» — испугался Ларс. «Выходной день у нас завтра, ты тупица! Я уже сомневаюсь, что ты мне нужен», — заверещала Дана. «И выходит, что у нас есть 2 дня, чтобы их всех обойти и предложить свои услуги, понял?» «Да!» — на лице Ларса немедленно отразилась вся гамма испытываемых чувств. От растерянности до восторга. «Понял! Здорово!» Магичка не зря потратила время и мило поболтала со старичком Кирбадом. Тот рассказал девушке, как работает система розыска в столице. Имея свободную лицензию, она могла рассчитывать только на собственные силы. Заниматься поиском заказчиков она должна была самостоятельно, и никто не гарантировал ей гонорар. Единственная железная гарантия, которую она имела, это то, что раз в год гильдия сдерет с нее налог на ведение деятельности. Тут сомнений не было никаких. Но были в этом и плюсы. Магов со свободной лицензией нельзя было потыкать носом за беспорядок на отведенной территории, за неимением таковой. Еще некоторые любопытные моменты имелись. При столичном арбитриуме работал целый отряд магов-разыскников на постоянной основе. Это те, кто ежедневно получал от канцелярии арбитриума сводки о произошедших накануне преступлениях или поступивших жалобах жителей, столицы и ее гостей. Отдельные люди занимались королевскими поручениями и всем, что было связано со двором Его Величества. В выходные и праздничные дни рядовые жалобы и происшествия не расследовались, работа по этим делам откладывалась до первого рабочего дня. Ибо предварительно эти сведения надо было зарегистрировать, после чего производилась проверка, а не пересекаются ли эти случаи с ранее имевшими место преступлениями. И если такое совпадение имело место быть, дело отправлялось к тому магу-дознавателю, который его уже и расследовал. Система, с одной стороны, правильная, но было здесь некоторое несоответствие. По факту выходило, что на некоторых магов ложилось слишком много дел, а вот иные подолгу могли ожидать подходящего случая, чтобы доказать свою квалификацию. Таким образом, у Даны с Ларсом было как минимум 1,5 дня, чтобы успеть обработать список пострадавших и превратить хотя бы кого-то из них в своих заказчиков. Его превосходительству, досточтимому Тану Диуну Генца. Докладная записка. «Во исполнении вашего поручения мною было организовано постоянное наблюдение за недавно прибывшей в столицу Даной Бакли из Кределя. После того, как вышеназванная особа получила лицензию арбитриума на работу в Этерне и была зачислена в члены столичной гильдии магов, Дана Бакли арендовала жилье на улице Джерк у торговца текстилем из Отца Кепа. В настоящее время проживает по указанному адресу вместе со слугой Ларсом Фером, содержит собаку бойцовой породы по кличке Край. Едва обосновавшись на новом месте, она организовала бурную профессиональную деятельность. В настоящий момент она уже имеет 5 текущих дел и 2 закрытых. В связи с тем, что наблюдение ведется с особой осторожностью, лицам, которые это производят, не представлялось возможным допускать более близкий контакт с объектом, и поэтому мы не располагаем данными, каким образом Дана Бакли смогла найти себе в короткий срок такое значительное количество заказчиков. Следует отметить, что наблюдение за объектом ведется в весьма сложных условиях, так как вышеупомянутая особа проявляет крайнюю осторожность, весьма осмотрительно и крайне немногословно. Ее поступки неожиданны и иррациональны, также весьма негативную роль в наблюдении играет постоянное присутствие собаки. За время наблюдения контакты Даны Бакли с находящимися в розыске лицами не установлены. Совершение ею деяний, признаваемых незаконными, не зафиксировано. Противоправных действий и иных поступков за пределами полномочий выданной лицензии наблюдением не отмечено. Скрытое наблюдение за объектом продолжается. Тан Диун Генца, высокопоставленный чиновник Арбитриума, руководитель отдела внутренней безопасности гильдии и опытный маг, устало опустил исписанный листок бумаги. В отчете не содержалось никакой полезной информации, ничего, чтобы он не знал и без этого. Все, о чем он прочитал, не стоило и поломанного гроша. Господин Генца потер руками виски, вздохнул, поднялся с кресла и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по своему шикарному кабинету из угла в угол. Какие выводы можно сделать из отчета? Крайне разноречивые. Либо это Дана Бакли простушка, и ей просто везет, либо наоборот умна и хитра. И значит, интересно. Опасно ее считать пока нет оснований, хотя... Тан нахмурился, надул губы и вновь начал мерить шагами комнату. А может и опасно. В Киморе, судя по отчетам барона Эспина, она натворила немало дел. Правда, к бою ее так и не привлекали, хотя нет. Чиновнику тут же вспомнился отчет барона Лагара о стычке Даны Бакли и ее спутников по дороге из Трувера. Там она ловко распотрошила полбанды разбойников, стерев их буквально в порошок. А уничтожение отряда наемников? Это уже работа опытного и сильного боевого мага, и не следует обманывать себя тем, что там присутствовали еще 2 магов из гильдии Киморы. Их роль была чисто вспомогательной, о чем они правдиво и указали в своих отчетах. Значит, умна и хитра. Надо отдать должное, миловидная, симпатичная и знает себе цену. А учитывая ее способности и имеющиеся знакомства, еще и полезно. И эти непонятно откуда взявшиеся способности боевого мага. Все вместе взятое делает ее опасной. Вывод? Наблюдение надо усилить, но проявлять особую осторожность. И тут главное не проглядеть момент, когда... Тан быстро подошел к столу и позвонил в колокольчик. Через мгновение бесшумно отворилась дверь, и в кабинет вошел секретарь. «Слушаю вас, досточтимый Тан», — с поклоном произнес вошедший. «Пригласите ко мне господина Этеба Су». «Слушаюсь». «И сядьте, Ткелар, я продиктую вам письмо». Секретарь ловко скользнул за небольшой столик у входа, взял перо и изобразил готовность.